Вот непосредственный механизм, по которому человек, дитя своего времени и своего места, мы начинаем понимать, каким образом в поколениях держатся заблуждения, которые кажутся потом такими нелепыми. Коллективное заблуждение имеет силу закона в 80%. Но, конечно, еще вопрос, действительно ли это закон. Разумеется, влияние группы на личность не ограничивается конформизмом. Только группа становится проявителем и катализатором способности индивида. И если в одних случаях групповые контакты подавляют самостоятельность, то в других стимулирует. Это мы видим на примерах наших лучших творческих коллективов. По одним вопросам в группе может быть высокая степень конформности, по другим — низкая. Очевидно, многое, если не все, зависит от духа и стиля, от атмосферы принятой формы отношений. Курт Левин, известный американский психолог, провел длительные наблюдения над школьными классами, в которых воспитание было поставлено на разные основы — авторитарную и демократическую. В авторитарных классах детей рассаживали по принуждению, господствовала жесткая дисциплина, подавлялась инициатива. В демократических права школьников были максимальными. Оказалось, что в авторитарных классах драки вспыхивали примерно в 30 раз чаще, чем в демократических. Ученики, переведенные из авторитарных классов в демократические, первое время ведут себя дико, у них возникает какая-то пароксизмальная агрессивность. Но потом все улаживается. А вот еще одно средство для экспериментов с группой. Федор Дмитриевич Горбов, ныне работающий в Институте общей и педагогической психологии Академии педагогических наук, изобрел первый в мире прибор для социально-психологического исследования. Прибор этот называется по-кибернетически «гомеостат». Внешне ничего особенного. Некий ящик с неким устройством, к которому подсоединены круглые шкафы со стрелками и рукоятками. Энное число штук в зависимости от количества испытуемых. Каждый испытуемый крутит свою рукоятку и видит свою стрелку, которая все время движется. Задача состоит в том, чтобы привести стрелку в нулевое положение или в какое-то другое. Положение стрелки зависит не только от самого испытуемого, но и от участников эксперимента. Все взаимозависимо. Каждый влияет на каждого и через каждого на себя. Хитрое устройство держит в себе секрет взаимодействия. Принцип его можно раз от разу менять. Можно менять задание и число испытуемых. Наедине с гомеостатом тоже не всем удается справиться со стрелкой, найти стратегию. Почему-то школьник делает это легче, чем студент, а умеренно пьяный лучше, чем трезвый. Зато несколько людей в пьяном виде согласовать свои стрелки обычно не могут никак. Это еще раз подтверждает, что пьяному легче бывает не с людьми, а с самим собой, и легкость общения иллюзорна. С гомеостатом работают сейчас многие исследовательские группы. Приходят с ним к студентам и школьникам, в редакции журналов. А ну-ка, определим, кто у вас тут скрытый лидер. Можно изучать малые группы. Можно свести любых людей и посмотреть, как они будут взаимодействовать. Разрешить испытуемым переговариваться или изолировать каждого со своей стрелкой. Некоторые группы легко и быстро справляются с самыми сложными заданиями. Другие не могут и с простейшими. Кто в лес, кто по дрова. Возникают конфликты. Федор Дмитриевич блестяще усмотрел в этих экспериментальных ситуациях аналогии с индивидуальной патологией, сам он в прошлом невропатолог, с тем рассогласованием в работе мозговых систем, которое бывает при некоторых нервных поражениях. Ведь группа в эксперименте должна работать как единый мозг. Есть просто сумасшедшие группы, хотя каждый в отдельности может быть вполне нормальным человеком. А можно создать и сумасшедшую ситуацию. Ленинградские психологи Голубева и Иванюк, работая с гомеостатом в студенческих и школьных группах, выявили 4 типа индивидуальных стратегий. Представители одного из типов которых можно назвать жестко лидерским или авторитарным, даже в незнакомых группах держится смело и уверенно, легко устанавливает контакты, командует, подавляет инициативу других, заслугу решения обычно приписывает себе.